Мистер Блэк? Что это, Сэнди? Его все еще нет? Я справлялась в аэропорту. Прокурор Мартин Гроу прилетел. Вы сказали, чтобы его проводили ко мне, когда он придет? Конечно. Покажите конферанс. Прошу. Эти остроты я слышал 10 лет назад. Ну, а если он опоздает, у нас есть кем заменить? Джекобс, комик. Он здесь наготове. Я предупредила его еще днем, когда начались звонки. Все тот же блистательный номер, Джекобс? Да, мистер Блэк. Мы его приглашаем в последний раз. Слава богу. Из Веллингтона звонили? Звонили полчаса тому назад от Дэвиса. Что, от самого? Спросили, не отменяется ли выступление прокурора Мартина Гроу. Я сказала нет. Вам просили передать привет. Спасибо. А Мартину Гроу пожелание мужества. Ах, какой это старик Дэвис, а? Да. Вот грандиозный старик. Вот хоть бы разок получить его для нашего шоу. Было еще несколько звонков. Угрозы? Обещали взорвать студию. Но полиция знает. Да. Мартин, ну наконец-то! Здравствуйте, Джонни. Меня послали прямо к вам. Мы уж думали, вы не успеете. Сэнди, мой редактор. Я очень рада, что вы благополучно добрались, мистер Гроу. Очень приятно, Сэнди. Значит так. Мы начинаем через несколько минут. 2 минуты займет мой вступительный монолог, затем минута рекламы, и потом сразу вы войдете. Сэнди даст вам сигнал, мы поздороваемся. Ну, обычный там тра-ля-ля. И потом я задам вопрос, кто же все-таки убил священника Кларка? Благодарю вас, Джонни, я понял. Думаю, что должен вам сказать, Мартин, тут было много звонков с угрозами. В ваш адрес, в мой адрес. Даже вот в студии обещали взорвать. Полиция проверила, бомб нет. Мартин, бомба. Угрозы из Веллингтона? В том числе из Веллингтона. И только угрозы? Нет, есть и поддержка. От кого? От самого Дэвиса. Старик просил передать вам привет. Сказал, что с интересом ждет передачи и желает вам мужества, Мартин. Да. Все, конечно, ждут, что скажет прокурор Мартин Гроу об убийстве черного священника Кларка. Но вы смотрите сами. Если по каким-нибудь причинам вы не захотите выступать, я слышал, у вас появились большие трудности, я не буду настаивать. Наоборот, помогу вам. Да. 1-2 шутки, и мы великолепно выйдем из положения. Благодарю вас, Джонни. В крайнем случае, выпустим комика Джекобса и отшутимся. О, у вас есть 3 минуты. Решайте, Мартин. Ну, с Богом! И Джонни Блэк, звезда телевидения, уходит туда, где ждут его телекамеры и зрители. А здесь, за кулисами студии, остаются только трое. Мартин Гроу, Сэнди и клоун Джекобс. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Спасибо, Дженни, я не волнуюсь. Я все решил. Джекобс, по-моему, вы можете разгримироваться. Да-да, конечно. Сэнди уходит, но клоун не спешит разгримироваться и снимать свой клоунский парик. Он все-таки, видимо, надеется. А вдруг Мартин Гроу откажется от выступления? Ты знаешь, я все-таки подожду. Всего 3 минуты. Как хочешь, подожди. Вот видишь. 3 минуты. 3 минуты. Если бы я мог рассказать все так, как произошло, но я даже не знаю, с чего начать. Вероятно, нужно начинать с того дня, когда это случилось. Какой же это был день? Суббота. Суббота? Да-да, суббота. В этот день губернатор заявил, что выставит свою кандидатуру в президенты. Черный священник Кларк завершал поход против страха, а вечером мадам открывала гастроли в баре счастья. И вот уже исчезла телевизионная студия, и вместе с мыслями Мартина Гроу мы переносимся в Веллингтон, в бар счастья, где мадам открывает гастроли своей маленькой труппе. Мы к вам только из Парижа. Бонжур, мадам, бонжур, месье, бонсуар. Должна вас предупредить, что вы на примере блистательного ревью, которое... Откровенно говоря, я мало надеялась, что сегодня вообще кто-нибудь к нам придет. Это демонстрация, надо же, прямо напротив. Но какая им разница, кто будет президентом? И что плохого им сделал губернатор? Не могли побороться против него вчера? Нет, обязательно сегодня, когда у мадам открытие гастролей, а? Ну, лично я и мои девочки, мы будем голосовать за губернатора. Губернатор, душка, губернатор в президенты. МС, не щупайте соседку, у нас заведение порядочное. Лично меня, МСЕ, давно уже щупают только врачи. Да, недавно один щупал пульс. Считал, считал, потом говорит: мадам, либо мои часы стоят, либо вы мертвы. Потом ставит диагноз и требует немедленно на операцию. Положил меня куда? На стол. Я говорю: доктор, я волнуюсь. Это первая операция в моей жизни. Ничего, говорит, у меня тоже первая, а сам близорукой. Он такой близорукой, что до 20 лет не знал, мальчик он или девочка. Но ничего. Ничего, все обошлось благополучно. Алло, алло, я говорю, все обошлось благополучно. Только запретили пить спиртное, совсем категорически, ни капли. Что делать? Перехожу на наркотики и сигары. Между прочим, сигара как любовница, ее нужно бросать до того, как она опротивит, а? Между прочим, это была шутка. Но это хорошо, что вы не умираете со смеху, умрете. Кто заплатит за выпивку, а? Сейчас звезда нашего вечера, прямо из Париша, несравненная, Жужу, прошу, мерси. Сверху спокойно, господа, спокойно. Убили кого-нибудь, ну и что, подумаешь, новость. Здесь в соседнем бане третьего дня зазывало убили. Изумительный был человек, и ничего не случилось. Не наше дело, представление продолжается, начинает премьера! Прием. Я 30-й, прием. Я хозяйка этого заведения. Что случилось, лейтенант? Сержант. Это не имеет значения. Я у вас спрашиваю, что случилось? Стреляли сверху. В их лидера. Кларка, что ли? Ну и что? Эй, вы там, не знаю, как вас там. Что случилось? Не знаю, убит или тяжело ранен. Надо же. Ой, прямо в день премьеры. Ах ты, это же отель. Это отель. Мы к нему не имеем никакого отношения. Мы им не пользуемся. В этом разберутся. Да-да, 30-й здесь. Взяли. На втором этаже. С запасным ходом. Бар счастья. Винтовка. Да, слушаю. Трое полицейских водят испуганного человека. Кисти его в стальных наручниках. Еще один полицейский несет винтовку. Человека ставят лицом к стене и принимаются обыскивать. Я не стрелял! Я не стрелял! Руки на шею! Я не стрелял! Я не стрелял! Я шел по коридору! Я не стрелял! Я не стрелял! Обыскать! Всей публике перейти в другое помещение. Без документов придется задержать. Фамилии, имена, адреса переписать. Почему такое имеет право? И меня будете переписывать? По частям, мадам, по частям. Девочек своих уберите в гримерную, двери закройте и будьте с ними. Почти хозяйку заведения под замок. Смотрите на вещи проще, мадам. Кто погасил свет? Я погасила свет. Зажгите. Сейчас здесь будет губернатор и прокурор. Хоть сам президент. Вы знаете, сколько стоит 5 минут полного света? Зажгите. Нет, я у вас спрашиваю. Вы... Свет! Арестованный пытается вырваться из рук полицейских, но несколько почти незаметных для постороннего глаза ударов он снова покорен. Господин прокурор, где он? Вот. Я не стрелял, я ничего не знаю. Как только раздались выстрелы, господин прокурор, мы сюда и наверх в отель. Там с винтовкой и взяли. Один? Один. Сопротивлялся? Нет, нет. Какие-нибудь документы? Вот, бумажник. Публику переписываем, их немного было. Господин губернатор. Появляется в сопровождении охраны губернатор штата. А, господин прокурор уже здесь. Служба? Служба, если бы его не убили. Расследовать убийство – это уже не служба. А так, этот убийца. Да, взяли наверху с винтовкой. Ты зачем стрелял, сволочь? Я не стрелял, я ничего не знаю. Тебе кто приказал стрелять? Я не знаю, я ничего не знаю, я не стрелял. Арестованный, вас предупреждали, что вы имеете право не отвечать на вопросы, пока здесь не будет адвоката. Я его обо всем предупреждал. Вы имеете в виду, все, что скажете, могут использовать против вас в суде. А это кто такой? Это мой новый следователь. Да? Я думал, его защитник. Он защищает не его, а его юридические права. Послушай, Мартин, помнить юридические права – это хорошо, очень хорошо. Но когда убивают человека, к убийце относятся как к убийце, не более. Джим, идите наверх, я сейчас поднимусь. Слушаюсь, сэр. Уведите арестованного. Руки не стрелял. Я ничего не знаю. Ах, сволочи, сволочи. До чего ловко устроили. Стрелять в самом начале предвыборной кампании. Нет, стреляли в него, рикошетили в меня. Что он говорит? Говорит, что не стрелял. Естественно. Откуда он? Водительские права из Иллинойса. Ну, слава богу, хоть не наш. Что там еще интересного? А, ничего особенного. $1500, записная книжка и вот газетные вырезки. Ну-ка, покажи. Это не полагается до следствия. Ладно, я не украду и в следствие вмешиваться не собираюсь. Джордж. Журналисты просятся, сэр. Не сейчас, не сейчас. Джордж, мне надо идти. Минутку, Мартин. Ты это видел? Видел. Это же вырезки из левой газетенки. Знаю. Сержант, скажите журналистам, что прокурор сообщит им сейчас, кто подослал убийцу священника Кларка. Я ничего не буду говорить, Джордж. Газетные вырезки сами по себе ничего не доказывают. Хорошо, хорошо, я сам скажу. Сержант, идите. Да ты не имеешь права этого делать, есть юридические нормы. Слушай, Мартин, они собираются всадить мне нож в печень, а я буду думать о твоих юридических нормах. Джордж! Оставь! Разгневанный, одновременно торжествующий губернатор уходит к журналистам, которые ждут на улице. За ним уходят полицейские. Сверху спускается следователь. Он оказался невольным свидетелем размолвки Мартина Гроу с губернатором. Мартин, что здесь происходит? Да ерунда, ничего особенного. Следствие будет идти своим чередом, независимо от того, что он там наговорит журналистам. Он нам не помешает. Он вызвал солдат Национальной гвардии на случай, если начнутся негритянские волнения. Уже начались. Звонили от президента, там очень встревожены. Утром прилетает министр юстиции. Идемте, Джим. Господин прокурор! Кто меня? Вы меня не узнаете. Простите, но здесь темно. Для меня это даже лучше. Ну? Мадам? Ну вот, разглядели, к сожалению. Джим, идите наверх, я сейчас поднимусь. Почему вы здесь? Гастроли? Но я же просил вас не бывать в Веллингтоне. Этой просьбе уже 17 лет, Мартин. Она остается в силе. Но если мы не в силах ее выполнить... И все-таки вам придется отсюда уехать, если вас, конечно, не задержат в связи с убийством. Минуточку, Жанет! Лапочка, иди скорее сюда. Иди, иди, это же Мартин. Простите, Мартин Гроу, господин прокурор города Веллингтона. Что стоишь, как прибитая? Брось красоту наводить. Иди скорее сюда. Здравствуйте, Мартин, мистер Гроу. Здравствуйте. Слава богу, 17 лет не виделись. Чего вы от меня хотите? А разве вам не подсказывает ваше сердце? Денег? Вот. Возьмите. Деньги. Опять эти проклятые деньги. Жанет, лапочка, бедняжка моя, скажи, что ты хочешь от него. Что, мамаша, честное слово, просто я не знаю. Расскажи господину прокурору о своих страданиях. Ночью не спит, бедняжка. Ну? Что ну? Ну? Я бы хотела ее увидеть, нашу дочь. Ее здесь нет. Она здесь. Она приехала 3 месяца тому назад. Да, она приехала, но на днях уезжает. И дело не в том, уезжает она или нет. Мартин, я всегда считала вас человеком благородным. Перестаньте, я сказал, этого не будет. Если вы попытаетесь ее преследовать, я обещаю вам принять самые крайние меры. Насколько у вас подписан контракт в этом баре? На 3 недели. Бар будет закрыт на несколько дней из-за следствия. Это достаточное основание расторгнуть контракт и не платить неустойку. Расторгайте же завтра и уезжайте. Это не просьба, это распоряжение. Господи! Господи, боже мой, только что даром привалила такая реклама. И вдруг уезжать! Размазня. Кто зажег свет? Кто зажег свет? Разорить меня хотите, черт, вы вообще отравлены! И снова Мартин Гроу. Но только не в баре счастья, а за кулисами телевизионной студии в Нью-Йорке. На стене светится табло 3 минуты. 3 минуты остается до его выхода. Рядом с Мартином клоун. Они действительно тогда уехали? Да, я это проверил. Ты боялся, что она встретится с твоей дочерью? Меня беспокоила тогда только дочь моя Пола. И выборы. Ты же подумываешь о Сенате. Но это были слишком далекие планы. Но они стали бы еще дальше, если по городу поползли бы слухи о твоих отношениях с этой потаскушкой Жанет. В общем, да. Правильно сделал, что их отослал. Что же было дальше? Дальше? На следующий день прилетел министр юстиции, и мы все вместе собрались у старика Дэвиса. Снова мы в Веллингтоне, на этот раз в доме у самого старика Дэвиса. Он молча сидит в медицинском кресле, неподвижные больные ноги его укрыты пледом. За спиной секретарь Сид Келли. Дэвис, кажется, безучастно слушает разговор губернатора с министром юстиции. Прибыл министр юстиции Джордж Уайт, губернатор. А, хорошо. Господин губернатор, я с вами не согласен в этом. Слушай, я 1000 раз говорю, что они стреляли в него, а рикошетили в меня. В меня, в эту грудь, которая всегда защищала Америку. Дорогой губернатор, все прекрасно знают ваши ораторские способности. Но зачем делать из себя жертву, этого я не понимаю. Ведь вы же в выигрыше. В каком выигрыше? Хотите, чтобы я вам объяснил? С интересом вас слушаю, господин министр. Пожалуйста, могу, могу. Вам нужна победа на предварительных выборах 30 апреля в вашем штате. Причем сокрушительные победы. 3/4 голосов, а лучше 80%, верно? Так оно и будет. Но если только ваши запуганные негры не придут голосовать. Ну, не я их запугивал. А и вы, и полиция, и Ку-клукс-клан, и общество Джона Берча, тут всего у вас хватает. Это господин министр. В обществе Джона Берча состоят такие же люди, как вы и я. Ну, согласен, но, скажем, лучше, как вы. Я не состою членом этой почтенной организации. Простите, сэр, время принять лекарство. Спасибо, да, не так не вот, не в этой ситуации черный священник Кларк объявляет поход против страха. Безоружный, с посохом и Библией в руках, он идет по дорогам вашего штата и призывает негров голосовать 30 апреля против вас. Именно против. Да. И что же? А ведь негритянских голосов в вашем штате, по-моему, процентов 40 или 50. 45. Вот. И борца против страха убивают в самом начале похода. Вот. А негры выходят на улицу, начинают бить стекла магазинов, бить белых людей, вообще творить черти знает что. Это... Где же выигрыш-то? Это ж на севере. А у вас-то они снова попрятались. Они не придут голосовать. Вот он, ваш выигрыш. Это еще неизвестно, как они поведут себя на выборах 30 апреля. Вот. Вот зачем вам нужен заговор левых. Вы все-таки боитесь. А вдруг придут голосовать? Боитесь, что даже победив в своем штате, вы не найдете поддержки на севере. А если бы раскрыть заговор левых, вы уверены, что прошли бы парадом по всей стране. Господин министр, хотите знать правду? Вы с президентом не хотите заговора только потому, что вы боитесь меня. Вы боитесь меня и моих шансов. Президент ничего не боится, дорогой губернатор. Он печется о благополучии Америки. А игра в заговор — это опасная игра. В нее можно играть, только имея все козыри на руках, все доказательства. А иначе мир снова будет вопить о больной Америке, да, понимаете? Да плевать на мир. О родине надо думать. О родине. Так зачем же распинать свою родину на кресте? Сколько раз нам вбивали гвозди то за одного Кеннеди, то за другого, то за Кинга, за Вьетнам. Господа, тише. Но так зачем же давать нам еще и эту, простите, пожалуйста. Интересно, что вы им дадите? Одиночку. Неудачника в жизни. Никто, который захотел прославиться и стать кем-то. И все. Это дело нужно закрыть как можно скорее. Что вы скажете на это, господин Дэвис? Как-то вот вы быстро хотите пересчитать смерть человека, пусть даже врага, на голоса избирателей. Я понимаю. Я верю, вы все думаете об интересах страны, верю. Ведь кроме этих политических интересов есть простая и мудрая вещь – истина. Вот именно. Вот, она дороже всего. Одиночка или заговор? Не знаю. Мне бы хотелось, чтобы не было никакого заговора. Но не вам, политикам, это решать. Для этого есть прокурор, наш честный Мартин, наш будущий, я уверен, сенатор. Его слово последнее, а не ваше. Господин Гроу, мы знаем о вас в Вашингтоне. Поверьте, будем очень рады, если вы переберетесь к нам на капиталистский холм. Очень рад. Ну что ж, дружок, мы тебя слушаем. Ну то, что Кларка убил красавчик, в этом сомнений нет. Что же касается заговора, то у меня нет оснований предполагать его. Абсолютно. Мартин, вот же газетная вырезка. Ну, какое же это доказательство? А если бы это была вырезка из «Нью-Йорк Таймс»? Одна шайка. Дружок, ты сегодня не в форме, не в форме. Правда, мне не ясен год жизни красавчика после побега из тюрьмы. Где он брал деньги? На жизнь, на переезды, например? Конечно, где брал? Подворовывал. Не ясен также и мотив преступления. Жажда славы. Но мне кажется, что у него не такой характер, чтобы ради славы. Характер, это для психоаналитиков. О характере можно забыть, это несущественно. Послушайте, да вы же просто губите меня. Я сообщил журналистам, что Кларка убили левые из движения совести, а теперь ну, вы... Ты поторопился, дружок. Ты забыл, что человек, у которого нет времени постоять на перекрестке, потом всегда находит время полежать в гробу. До свидания. Министр предложил мне забыть о красавчике. Ну что ж, я давно уже приучил себя забывать о том несущественном, о чем надо было забыть, и даже считал это силой воли. Хотя скорее это была сила чужой воли. Ты оценил его слова, Сенати? Я довел следствие до конца, заговора обнаружить не удалось. Красавчик признал себя виновным, и прокуратура без суда утвердила приговор в 99 лет. Все было по закону. В прессе, правда, поднялся шум, но ненадолго. Скоро и там все утихло. Однако не прошло и месяца, как красавчик вдруг потребовал встречи со мной. Док, я не убивал Черномазова. Это вы уже говорили. Да, я говорил. А потом признались. Я признался, но я не убивал. Ну а кто же его убил? Зачем вы меня вызвали? Куда? Стойте, подождите! Не уходите! Я все расскажу! Я все расскажу. Мне уже все равно терять нечего. 99 лет, кто это выдержит? Я не выдержу. И потом, когда я один, мне почему-то страшно. У меня вот здесь сосет. Успокойтесь. Вот вы говорите, что не убивали. Не убивал. А на винтовке следы только ваших пальцев. Потому что он был в перчатках. Кто он? Хозяин. Какой хозяин? Тот, который стрелял. Он пришел ко мне за 20 минут до выстрела и велел зарядить винтовку. Потом начался этот проклятый митинг на площади. Он мне говорит: я сейчас выстрелю, поможешь мне скрыться. Винтовку спрячешь, сам беги. Поймают, кричи: не стрелял. Ведь ты же не стрелял, тебе ничего не сделают. В крайнем случае у нас полиция и свои люди выручат. А предашь — прикончим. Ну? И вы согласились? Да какая разница, согласился, не согласился. Я сделал все, как они просили. Я не успел опомниться, как он выстрелил и в окно с другой стороны. Там было еще высоко, я ему тросик нейлоновый подержал. Потом бегу, меня схватили. Я кричу: не стрелял, не стрелял. Не верят. Ну и действительно не стрелял. Почему вы раньше не рассказали об этом? Мне же велели молчать. Мне дали 99 лет. Я же не стрелял. А когда вы с ним познакомились? С тем, который стрелял? С хозяином? Да, после побега из Пенсильванской тюрьмы? После. Кто помог бежать? Рулетка. Кто? Рулетка. Мы с ним в одной камере сидели. Он-то и дал мне адрес хозяина. Сказал, что тот поможет. И стали с ним встречаться? Это он так велел себя называть, хозяин? Нет, это я сам. Он никак не велел себя называть. Даже в мыслях. Просто он. Это я сам. А что вы делали для него? Черт, я вроде ничего такого и не делал. Листовки раздавал на улицах раза два против войны. Он мне давал документы, деньги. Говорил, где жить, что делать. Школу танцевальную обещал устроить. Да, зачем? Я же собирался в Мексику уехать. А там надо уметь танцевать. Mm-hmm. Иначе пропадешь. Да, понятно. Док, скажите, чтобы сюда приемник поставили, а то скучновато. Ну, хорошо, я распоряжусь. Ну вот, а потом, через полгода, хозяин в Бостоне меня повел на встречу с главным. Ну и где же у вас в Бостоне состоялась встреча? Не знаю. Меня в закрытой машине везли ночью. Какая-то комната. Зеркало во всю стену, никого нет, я один. И только голос за зеркалом. Чей? Ну, главного, ихнего, самого главного. Ну и что же он вам говорил? Я помню, у меня от страха колени дрожали. Ну, все-таки. Ну что? А, ну как же, говорит, тебе, парень, повезло. Вот людей на свете много, а мы из тебя человека сделаем. Тоже деньги обещал, говорил, что надо все делать, ни о чем не спрашивать. Тоже в школу танцевальную обещал устроить. А предашь, мы, говорит, тебя и под землей найдем. Ну и что, вы согласились? А что было дальше? Что-то я от страха в обморок упал, а уже когда очнулся, лежал в парке на скамейке утром. Так, всю эту историю вы сами придумали или вместе с хозяином? Какую историю? Какую историю? Я рассказал все, как было. Вы что, мне не верите? Ну, хотите, я могу на Библии поклясться, у меня есть. Ну, это ваше дело. Нет, я поклянусь, вы же мне не верите. Клянусь говорить правду, только правду, всю правду и ничего, кроме правды, ей-богу, так? Ну, так. Док, а это ничего, что я в того старика наверху не очень верю? А вы не расстраивайтесь. Тот старик наверху вам тоже, вероятно, не очень доверяет, так что вы с ним квиты. Док, ну вы не смотрите на меня сейчас. Я уже сам на себя не похож. Я ведь очень красивый был. Мне даже красавчиком поэтому прозвали. Разве мог я человека убить, док? Я всегда старался к людям только добром. Знаете, что однажды им сказал? Заберите от меня все, деньги, мне ничего не надо. Только отпустите. А меня били. Молча били, как собаку. Ну что вы, док? Мне отец всегда говорил: смотри, говорит, парень, даже в плохом человеке внутри что-то хорошее есть. Потом, говорит, это хорошее из нас кто-то выскребает. Отец умер, и началось. Я в хор. Док, я же в хоре церковном пел, у меня же голос. Ну, а потом одного хмыря встретил, с него все началось. Ты, говорит, парень хлипкий, беги отсюда в Мексику, тебя здесь раздавят. Беги только, говорит, костюмчик, галстук поярче и обязательно учись танцевать, иначе пропадешь. Страна такая, там все танцуют. Представляете, док, сколько лет прошло, у меня все Мексика из головы не лезет. Вот страна, док, ходят люди по улицам, танцуют, поют. Ну что, я воровал-то только для того, чтобы пожрать. Но разве мог я убить человека, док? Не мог я убить человека. А где живет ваш хозяин? Не знаю. Какой адрес дал рулетка? Не знаю. А? Нет, знаю. Бостон, почтовый ящик 613 до востребования. Без фамилии? Без. Угу. А кроме вас кто-нибудь знает хозяина? Знает. Конечно, знает. Он же не один на свете живет. Рулетка. Рулетка! Рулетка знает. Он мне давал адрес хозяина. Да, возможно. Только рулетки уже нет в живых. Как? Повесился. Где? За несколько дней до убийства Кларка в тюрьме. Док, это они его убили. Они обещали? Ой, они теперь меня убьют. Зачем я все рассказал? Док, я вам ничего не говорил, хорошо? Я ничего не знаю, Опишите его. Кого? Ничего не знаю. Господи, мне лучше 99 лет. Зачем успокойтесь, я все рассказал? Успокойтесь, док, вот. Я ничего не говорю. Вот возьмите. Что это? Это таблетка успокаивающая. Я сам иногда принимаю. Берите. Да? Угу. А ну сам прими. Берите. Как выглядел ваш хозяин? Не знаю. Особые приметы? Не знаю. Что? Ну, особые приметы там. Нос перебитый, ухо рваное, что-нибудь в этом роде. Все нормально, как у людей. Все, док, я вам ничего не говорил. Умоляю, не убьют меня, док, умоляю вас. Есть еще один человек, который должен знать хозяина. Кто? Я забыл его фамилию. Вспомните. У него лавка еще в Нижнем городе. Хозяин меня к нему посылал. Ведь он должен знать хозяина. Джо Вест его. Как? Джо Вест. Джо! Джо! Вест! Джо! Вест! Джо! Вест! Боже мой, опять Джо Вест. Это говорит клоун. Он будто знает наперед каждую мысль Мартина, каждый день его жизни, которая сейчас проходит перед глазами прокурора из города Веллингтона. Да и клоун ли это? Может быть, Мартин Гроу разговаривает сам с собой? Опять Джо Вест. Но ты, конечно, забыл уже давно об этой истории. Нет, оказывается, я ничего не забыл. Мы служили в одном полку в Европе во время войны. Джо Вест, нынешний губернатор, и я. Я дружил с Джо Вестом и после того, как мы вернулись в Веллингтон. Но тут наступили времена Маккарти, 50-е годы. Середина века, средневековье. Ты не виноват. Да, я уже тогда был видным журналистом и работал в одной из газет старика Дэвиса. А Джо Вест был чиновник и служил в Конгрессе нашего штата. Кроме того, он организовал какие-то комитеты против войны в Корее. Очень активно выступал против американского легиона. Я как-то не придавал этому особого значения, хотя у многих уже тогда он был бельмом на глазу. Память возвращает Мартина к событиям 20-летней давности. Вот вихрастый, молодой, энергичный Джо Вест, такой, каким он был 20 лет назад. На его груди плакат «Остановить войну в Корее». Как видно, он спешит на демонстрацию. Мартин, иди к нам! Не могу, Джо, занят. Газетные дела. Газета? Вот опять твоя газета ни черта не напишет о нашей демонстрации, как будто ее и не было. Ну, если моя газета не напишет, значит, твоей демонстрации действительно не было. Ну, как дочка, Мартин? Спасибо, растет. А третий наш приятель, нынешний губернатор, уже успел побывать в Корее и вернулся оттуда почти героем. Появляется губернатор, тоже молодой. Ему лет 30, не больше. Он в военной форме, на груди орденские ленточки. Видал? Этот подонок Джо Вест опять митингует. А ты все еще с ним дружишь. Наверное, поэтому не пишешь о нем в своих статьях в газете. Странно, он только что предъявил мне те же самые претензии. Какого черта он все время идет поперек? Значит, у него есть какая-то выгода. Чего ты хочешь? Я хочу обрубить ему хвост, тогда другие сами подожмут. Во вторник я буду выступать перед комиссией Американского легиона. Я буду говорить о Джо Весте и еще кое о ком. Мартин, было бы очень хорошо, если бы на следующий день в газете вышла твоя статья примерно о том же. Я ничего писать не буду. Будешь, Мартин? Будешь, потому что я подумал и о тебе. Ну, о себе я подумаю сам. Ах, вот как. Ну что же, тогда в своей речи я упомяну и тебя. Меня? Конечно. Ну, ты сам рассуди. Ты ведущий публицист штата. Ты пишешь о чем угодно, но ни разу, ни в одной статье ты не задел своего дружка. Я уж не говорю, разоблачил. Так на кой черт нам такие публицисты? А ты, кажется, собирался выдвигать свою кандидатуру на должность городского прокурора? Джордж! И ты написал статью? Нет, статьи о Джовесси я не написал. Правда, пришлось написать другую, о людях, идущих поперек. Джовесту она прямого отношения не имела, в ней не было имен. Нет, я тогда не позволил себе ничего против него лично. Губернатор произнес речь, и судьба Веста была решена. Я даже пытался помочь ему, правда, когда все утихло. Но бороться за него было бессмысленно. Нет, не написать статьи я тогда не мог. Я тогда сам оказался в трудном положении. Ну да, ты тогда еще не был городским прокурором. А нет, дело не в этом. Тогда произошла эта история с Жанет. Я влюбился в нее, она была актрисой кабаре, у нас родилась дочь. Но вскоре я узнал, что Жанет в кабаре была не только актрисой. Я тут же порвал с ней, а дочь оставил у себя. И об этой истории, конечно, в городе никто не знал? Никто, кроме старика Дэвиса. Ему как-то удалось сделать так, что мадам и Жанет исчезли из города, и об этом тоже никто не знал. Он всегда делал для меня только доброе. Ну ладно, хватит воспоминаний. Давай-ка лучше вернемся к убийству священника Кларка. Значит, ты рассказал губернатору о признании красавчика? И тот был счастлив, узнав о Джовесте? Ну еще бы. Заговор левых накануне выборов ему нужен был. Вот как он тут же велел допросить Джовеста и арестовать его. Я было согласился допросить Джовеста, но... Но? Дочь моя Пола спутала все карты. Привет, папа. Па, ты не обедал? Обедал. Тогда не хочешь ли чаю? Чаю, да-да, чаю, конечно. Папа! Чаю. Господин прокурор, ну снимите ваши очки. Ну что за дурацкие шутки? Я просил тебя, никогда не делает. Вернулась. Ну. Давно? Наконец-то заметил. Ну, здравствуйте, господин прокурор. Здравствуйте. Столько работы, черт бы я побрал. Ты меня о чем-то спрашивала? Да, я спрашивал тебя, обедал ли ты. А, нет, еще не обедал, но сейчас еду. Меня пригласил старик Дэвис. Постой, ведь я же сегодня обещал пообедать с тобой. Ну да, конечно, ты же сегодня первый день в магазине. Ну, наконец-то, хоть это вспомнил. Нет, почему? Я помнил, я целый день помнил. Да? Я даже заказал столик в ресторане. Вернее, хотел заказать, но тут позвонили от Дэвиса. Старик очень хочет меня видеть. Понимаешь, это насчет моего выдвижения в Сенат. Да, ну конечно. Ты же не смог ему отказать. Ну ничего, пап, в следующий раз. Да, конечно. Давай абсолютно точно. И чтобы никаких отмен. У нас сегодня что? Вторник? Давай-ка в четверг послезавтра. Или нет? Давай-ка лучше в пятницу. Заказать... Для нас с Полой столик в ресторане. Ваша подпись, и чтобы мне никаких отмен. Значит, в пятницу кутим. Вот, купи себе к пятнице новое платье. Возьми денежки. Да, ну как у тебя там торговля рубашками? Ничего, имеем сдвиги. Я уже определяю размер рубашек на глаз. Ну да, не может быть. А ну-ка, определи у меня. Пожалуйста. Воротник 16, рукава 33. Одну минуточку. Эта рубашка вам подойдет, господин прокурор? О, спасибо, Пола. Да, ну, в общем, ты оказался прав. Довольно-таки противное занятие. Потные шеи, цыплячьи, бычьи. Каждый дышит на тебя табаком. Сегодня мерю одному воротничок, смотрю, на шее пиявка. Я испугалась, даже руку отдернула. Пиявка? Да. Ну, потом оказалось, что шрам. Понимаешь, папа, его, по-моему, били, но не добили. Вот представь себе, этот недобитый тоже улыбается. В общем, папа завлекают. Послушай, я не пойму, зачем тебе понадобилась эта история с магазином? А мне это нужно для чувства самостоятельности. А что, разве моей самостоятельности не хватило бы на нас двоих? О, папа, какой же ты самостоятельный. Тебе же приказали насчет 99 лет. А мне никто ничего не может приказать, даже сам президент. И ты не слушай глупых людей. А кого мне слушать? У тебя для меня никогда не бывает времени. Нет, мы сегодня не в настроении. Мы что, поссорились с Диком? Напротив. Я иду сегодня с ним обедать. А, так или иначе, ты все равно не смогла бы быть сегодня со мной в ресторане. Нет. Я сказала ему, что иду обедать с тобой. А он сказал, это ничего, твой папа опять о тебе забудет. Опять? А почему опять? Ты что, ему рассказывала? Так, к слову. Делилась нашими семейными секретами. Папа, ну хоть с кем-нибудь я должна делиться. А у твоего Дика что, тоже проблема? Отцы и дети. По-моему, наоборот. Они живут душа в душу. Так, а мы с тобой, значит, не душа в душу? Не знаю. Кстати, кто он, твой Дик? В каком смысле? Ну, что он делает? Он учился в колледже, сейчас бросил, помогает отцу в книжной лавке. Что, магазин у нас в Веллингтоне? Папа, лавка. Маленькая лавка у нас в Веллингтоне. Отец его болен, мама умерла, как и наша. Все. По всей вероятности, отец твоего Дика неудачник в жизни. Болен, маленькая лавчонка на рыночной улице, нет денег, так? Ну, почти так. Ну, а все неудачники, они очень внимательны к своим детям. Все свои несбывшиеся надежды они возлагают на них. Кроме того, у неудачников очень много свободного времени. А у меня его сама видишь сколько. Вот отсюда наши с тобой не лады. Значит, ты удачлив, папа? Ну, в общем, да. Ну, тогда скажи мне, когда ты в последний раз испытывал ощущение счастья? А тебе что, уже кто-нибудь задавал этот вопрос? Ну, задавал. Ну и что же ты? Пап, я подумала, я не могла вспомнить. А он испытывал? Кто он? Ну, тот, кто задавал тебе этот вопрос. Папа, а ты мне не ответил. Так, значит, ощущение счастья полного? Ну что, вот, например, ты знаешь, это действительно очень серьезный вопрос, и я не готов на него ответить. Ну вот видишь. Я должен подумать, что я вижу. Значит, в этом мире устроено что-то не так. Если мы хоть изредка, даже очень иногда, не испытываем ощущений полного счастья. Именно это он тебе и сказал. И еще добавил, значит, все нужно переделать, так? Ну почти так. Ну вот мы с тобой договорились. Твой Дик, конечно, революционер. Оказывается, ты ничего не понимаешь. Дика все любят. Его уже два раза били, один раз почти до смерти. Это понятно. А 29 апреля он будет сжигать свою призывную карточку на том самом месте, где убили Кларка. А вот этого я ему делать не советую. Папа, он все равно сделает. А ты передай ему, что я как прокурор не советую ему этого делать. Его придется судить. За что? За то, что человек против несправедливой войны. Послушай, как фамилия твоего революционера? Вест. Дик Вест. А отца его зовут? Папа, его отца зовут Джо Вест. У него такая лохматая черная голова? Нет, седая. Седая? А Дик тебе не говорил, что я знаком с его отцом? Нет, он и не знает, кто ты. И не спрашивал? Нет. Странно. Пап, ну почему странно? Он со мной познакомился, не с тобой. Ну это понятно, но ведь... Ты... Спрашивала его об отце, а он тебе что, не спрашивал? А я не спрашивала. Он сам рассказывал. А почему же ты не рассказывала? Папа, что о тебе рассказывать? Что? Ну, прости, я не в этом смысле. Пола, а тебе Дик не говорил, что у его отца были неприятности во времена Маккарти? Я знаю. Да? Тебя? Сам Дэвис. Да, я слушаю. Все готово. Да, я сейчас выхожу. Спасибо. За мной вышла полицейская машина. Сейчас час пик, на своей не проберешься. Пола, поедем со мной. А, ты боишься, что моя дружба с Диком помешает твоей репутации прокурора? Не смей так говорить, дело не в репутации. Ты боишься, что тебе придется меня арестовать вместе с Диком, если я наделаю глупости? Я надеюсь, что ты не наделаешь глупости. Папа! Папа! А если ты ошибаешься? Я надеюсь, что ты не наделаешь глупости. Иди, папа. Тебя там ждет твоя полицейская машина. Итак, ты поехал на обед к самому Дэвису. Да, губернатор уже был там. Он снова потребовал, чтобы я арестовал Джо Веста и сообщил об этом в печать. Ну и ты? Я наотрез отказался. И меня снова поддержал старик Дэвис. Опять старик Дэвис? Да, он всегда делал для меня только доброе, этот старик. И я делился с ним многим, почти всем. Но о том, что Пола бывает у Вестов, я ему не сказал. Не посмел сказать. Струсил? Нет, просто не посмел. Струсил, Мартин Гроу. Ты еще раз струсил, когда не посмел допросить Джо Веста. Ты испугался взгляда дочери. Нет, я допросил Джо Веста, но не так, как этого хотелось губернатору. Хай, Джо! Здравствуйте. Я что-то не узнаю. Что, так изменился? А ты приглядись повнимательнее. Мартин. Да, я. Здравствуй, Джо. Здравствуй. Голос совсем не изменился. Мы не виделись 16 лет. 16? Да, действительно, 16 лет. Ну, как твой сын? Наверное, совсем взрослый. В общем, да. Я ведь сужу по моей Поле. Ты пришел говорить о Дике и Поле? Да и нет. Обо всем, вероятно. Обо всем нам не переговорить. Я слышал, это хорошая книга. Какая? Игры, в которые играют люди. А, неплохая. А я в последнее время мало читаю. Что ж так? Да дела. Много дел. Я иногда думал, какие будут твои первые слова, если мы вдруг встретимся. Ни один из вариантов не оказался точным. Ты спросил, хороша ли эта книга. Так, стесняешься начать. Ну что ж, я помогу тебе. Ты пришел в связи с убийством Кларка. А почему ты думаешь, что у меня есть основания говорить с тобой об убийстве Кларка? Так. Допрос начался, и ты сразу почувствовал себя легче. Да, я ждал, что меня вызовут, но ты пришел сам. Странный жест. Это что же, совет давнему приятелю, что отпираться бесполезно? Нет, ты совсем не изменился, Джо. Да, я знал его. Красавчика? Угу, красавчик. Когда вы с ним познакомились? Он был у меня дважды. Заказал листовки и забрал их. Какие листовки? Антивоенные. Против войны во Вьетнаме. А кто еще в городе печатает антивоенные листовки? В 3-4 местах. Но прокурора, на мой взгляд, должны интересовать люди, которые печатают листовки за войну, а не против. Ты узнал его по портретам? Это мне было бы трудно. По одному из его псевдонимов. Они печатались в газетах. У меня там лежит книга заказов. В ней есть запись. Он был у меня за 3 недели до убийства Кларка. Заказал 500 штук. Пришел и взял? Через 3 дня. Все? Все. Какое впечатление он на тебя произвел? Думаю, что красавчик не имел к этим листовкам ни малейшего отношения. Почему? Об этом говорило его поведение, его ответы на мой вопрос. Я спросил что-то о предстоящем антивоенном митинге. Не знал. Предложил исправить текст в абзаце листовки. Сказал, как хотите. Только спешил. Листовки были ему явно безразличны. Он выполнял чье-то поручение. Хотя сказал, что нужны они ему самому. Поручение хозяина? Какого хозяина? Ну, такой высокий, рыжий. Он говорит, что хорошо тебя знает. У меня есть много знакомых, высоких и рыжих. Он говорит, что ты хороший человек, и вы часто встречаетесь. Это кто говорил, кому говорил? Хозяин красавчику. Когда этот красавчик вошел сюда, он сказал вам привет от вашего друга. Я спросил, от какого? Он говорит, вы должны знать. Я сказал, что у меня есть много друзей. Он говорит, нет, этот ваш друг просил не называть своего имени. Вы и так должны знать, от кого вам привет. Ну, я сказал, что у меня нет друзей без имени или еще что-то в этом роде. Ну и что, у тебя на эту тему больше не было разговора? Нет, не было. Я еще тогда подумал, не провокация ли это, но не понял цели. Теперь понял. У меня к тебе еще один вопрос. Ну-ну. Почему ты сам не сообщил нам, что встречал красавчика? Зачем? чтобы вечером в газетах появилось сообщение о том, что Джо Вест, давнишний коммунистический агент, желая смягчить свою участь, сам признался и так далее. Но ты же знал, что так или иначе тебя все равно вызовут? Знал, но надеялся. Думал, все-таки, может, это не провокация. Глупо, конечно. Мартин, мы с тобой еще встретимся, но сейчас я могу не только отвечать, но и спрашивать. Да, конечно, Джо. Скажи мне, почему ты, прокурор Веллингтона, пришел ко мне сам, а не вызвал, как и полагается, для допроса в прокуратуру? Испугался за свою репутацию из-за Пола и Дика? Ах, неужто твои соратники до сих пор еще не уверены? Но я знал, что этот разговор будет неизбежен. Но я тогда не позволил себе ничего против тебя лично. Да, я написал статью общего содержания, но в ней не было имен. К тебе она прямого отношения не имела. И вообще не написать тогда статьи, это означало кинуться в пропасть. Ну что, что ты на меня так смотришь? Ты меня не понял. Я говорю не о прошлом. Тогда я тебя видел не таким, какой ты есть на самом деле. Но это скорее моя вина, чем твоя. Джо уронил связку ключей на пол. Но вместо того, чтобы сразу поднять, принялся искать связку на полу ощупью. Только тут Мартин понял, что Джо слеп. Вот ключи. Спасибо. Джо, прости меня, Джо, я... Что? Я не знал, я только сейчас. Когда это случилось? Год назад. Резкое ухудшение, потом полная слепота. Это после той контузии на фронте? После многих контузий. Ну и как же ты теперь один? Помогают. Дик, его друзья. И Пола тоже? И Пола тоже. Хочешь, чтобы она перестала тут бывать? Ну хорошо, я поговорю с Диком, но решать это будут они сами. Она у тебя человек. Пола сказала, что Дик собирается сжигать призывную карточку на митинге. Да, он так решил. Ну зачем? Зачем тебе еще и это? Ему достаточно медицинское свидетельство, что ты... Его освободят от призыва? Он не освобождается от призыва. Он протестует против войны. Это разные вещи. Ты его арестуешь? Закон есть закон. Ну, в конце концов, я бы мог и помочь. Когда меня вызовут на официальный допрос? Нет, ты совсем не изменился, Джо! А ты? Мартин Гроу не изменился. Да ты и не можешь измениться. Иди, тебе звонят из родного Веллингтона. Кто звонит? А тот, кто поддерживает тебя. Кто желает тебе мужества. Иди. И не спеши. Осталась одна минута до моего выхода. Почему твоего? Ведь я же все решил. Все врешь самому себе. Но я еще не дошел до главного. Кто убил Кларка? Но ты ведь никогда об этом никому не скажешь. Иди. Иди и скажи им, что ты отказываешься от выступления. Скажи, что у тебя наготове всегда я. Я. Клоун. Клоун близок, совсем близок к победе. Да это и не клоун. Конечно, Мартин разговаривает сам с собой. В нем борются два человека. На стене студии светятся цифры, говорящие, сколько времени осталось Мартину на размышления. Уже не 3 минуты, только одна. 1 минута до выхода. В одной из комнат своего большого дома Дэвис встречает гостей. Он, как всегда, в своем кресле на колесах, и за его спиной Сид Келли, постоянный его секретарь. Человек сильный и рослый. В этой же комнате и губернатор. Мисс Пола Гроу, мистер Гроу. Наконец-то! Пола, дружок, 100 лет тебя не видел. Совсем меня забыла, совсем забыла. Да, в наше время девушки, чтобы казаться взрослее, надевали юбки ниже колен, теперь выше. Не поклонник новой моды. Я вообще не поклонник моды, какой бы ты ни был. А у меня был компаньон в одном деле, его как-то спросили, а как он смотрит на мини-юбки? Он так наклонился и говорит: вот так. Да-да-да, вот он и есть поклонник. Сид Келли, мой секретарь. А я вас где-то видела. Я покупал у вас рубашку. Вот эту? Да. Ну и как? В самый раз? Великолепно, благодарю вас. Ну, очень приятно. Сид, ты прав, она действительно стала красавицей. Да-да, в наше время красота была от Бога, а теперь... Она продается в косметических магазинах. А, дружок, ну когда человек начинает говорить «в наше время, молодежь», постарел ты, постарел ты. Ну что ж, Пола, дружок, у меня для тебя есть подарок. Какой? Нет, ты обещай принять. Ну, обещаю. Тогда прошу вас, сэр. Закрыла. Так, обществу попечителей американских традиций, которые я имею честь возглавлять, дарит тебе титул королевы. Королевы чего? А, сейчас мы выясним. Так, красоты, будущего и идеалов. Ну, какая же из меня королева красоты? Она, по-моему, прирожденная. Ты знаешь, Бола, мы посылаем молодежь в разные страны мира, умную, инициативную молодежь. Пусть они покажут миру, что такое настоящая молодая Америка. Вот. Нам не хватало королевы, я предложил тебя. Извини, без спроса. Ты уж не подведи меня, Бола, согласись. Ваши будут принимать короли, шахи, магараджи. Вашу честь будут устраивать факельные шествия и демонстрации. Так. Что, и магараджи будут? Да, будут магараджи, да. Ну что, Ваше Величество, вы согласны? Наше Величество подумает. А, ну хорошо, пусть подумает. Сид, дружок, можно начинать концерт? Секретарь Дэвиса уводит Полу к гостям. Губернатор подходит к Мартину Гроу. Мартин, ты тоже мне преподнес подарочек за 2 недели до выборов. Но мне нечего было сообщить журналистам. Об этом мы от тебя слышали на пресс-конференции. Ты мог сообщить хотя бы о своих подозрениях? У меня нет оснований кого-либо подозревать. Так, значит, ты зря проездил 6 недель. Нет, не зря. Адреса красавчика подтвердились, но никто не видел их вместе с хозяином. И вообще никто не знает о существовании этого человека. Послушай, Джордж, я прокурор, а не политик. Меня интересует простая полицейская истина. Кто убил, кто в заговоре, имя, фамилия, адрес. А чьи они, друзья, твои или Джо Веста, меня это интересует только в последнюю очередь. Да, потому что в первую очередь тебя интересуют твои друзья. Не понял. Не понял? Твоя дружба с Джо Вестом? Дружба твоей доченьки с... То, что делает моя Пола, касается только ее и меня. Да, к сожалению, у нее нет матери, а то это касалось бы ее. Младший Вест нарочно познакомился с твоей Полой, чтобы тебя связать. Да и ну связал, чушь, связал. Чушь. Чушь? Хорошо, а ты знаешь, что эти из движения совести собираются устраивать демонстрацию как раз накануне моих выборов? Да, я знаю, они будут сжигать твой портрет на Портовой площади и вешать там твое чучело. Я не об этом. Ты знаешь, что младший Вест и еще несколько юнцов собираются сжигать призывные карточки? Это я тоже знаю. Знаешь, что намерен предпринять? Ты же обязан арестовать его и всю шайку. У меня будет право арестовать, но не обязанность. А обязан я буду арестовать только в том случае, если он вовремя не явится на призывной пункт. И ты смеешь утверждать, что не связан Вестами по рукам и ногам? Что? Дружок, ну не надо. Мартин, а наш губернатор нервничает, волнуется. Ты не сердись на него, Мартин. Он боится, что эта демонстрация будет против него лично. Он даже хочет вызвать национальную гвардию. А ты знаешь, Мартин, на твоем месте я бы арестовал этого младшего Веста ради его же личной безопасности. Я слышал, там у него что-то с Полой. А, не ловушка ли для тебя, Мартин? Нет, правильно, что мы ее на это время посылаем королевствовать за границу. Правда, Мартин? А почему ты ничего не пьешь? Спасибо, я уже пил. Ты пойми, настаивая на аресте, я уже беспокоюсь не о себе, а о тебе и о твоем добром имени. А так почему-то случилось, что мое доброе имя зависело от того, как его будет толковать этот человек. Нет, спорить с ним было бессмысленно. Он бы заявил, что закон есть закон, и я обязан его выполнять. Что права моя страна или не права, но это моя страна. Я бы ему на это ответил, что как раз за это и судили прокуроров гитлеровского рейха в Нюрнберге. А он бы заявил, что воевал с фашизмом еще тогда, когда Дика не было на свете. Нет, спорить с ним было бессмысленно. Понимаешь, Мартин, Америка разделена на север и юг, на молодых и старых, на черных и белых, а посередине... Толпа. Зловещая, молчаливая толпа. Вот кто поведет ее, тот и победит. Да, я поддерживаю нашего губернатора, поддерживаю. Несмотря на все его недостатки. И ты должен его поддержать, Мартин. Он очень рассчитывал на твою пресс-конференцию сегодня очень. Да и для тебя было бы лучше выступить иначе. Твои сенаторские шансы резко повысились. У меня же нет никаких доказательств. А ничего, ничего. Это даже лучше, что ты сегодня не выступил. Мы сможем это сделать эффективнее, шире, сильнее, как раз накануне выборов. Сегодня мне звонил Джонни Блэк. Предлагал выступить в его телевизионной программе. Я предложил тебя, Мартин. Да, я сказал, у нашего прокурора есть что-то новенькое об убийстве Кларк. Он сразу схватился, это же удар на всю страну. Но у меня же нет ничего, кроме версии красавчика, ни одного свидетеля. Ничего, Мартин, ничего, программа не скоро, ты сможешь собрать доказательства. Джонни Блэк сам тебе позвонит. Но если я не смогу собрать доказательства? Ну и ничего. Ты скажешь, что у тебя нет прямых доказательств, но есть косвенные улики, которые дают основание полагать, что Кларка убили левые из движения совести, чтобы скомпрометировать меня и, не знаю, моих сторонников. Но я же не могу ссылаться только на косвенные улики. Мартин, да. Но ведь у тебя действительно есть косвенные улики. Ну это же так. Ну да, это так. Ну хочу же. Иди, дружок, позвони Джонни Блэку, пусть он завтра же запустит рекламу. Хорошо, сэр. Так, ну что ж, прошу. Прошу. Прошу, пожалуйста. Прошу, прошу. Так, прошу, Мартин. Благодарю вас. Ну что ж, я думаю, что для будущего кандидата в сенаторы выступление по телевидению на всю страну, это, знаешь, подарок не меньше, чем для будущего президента. Возвращаясь домой от Дэвиса, отец и дочь решили немного пройтись пешком. Итак, ваше королевское величество нас скоро покидает. Не знаю. Почему? 29 апреля я должна быть здесь. Я хочу видеть, как ты будешь арестовывать Дика. Я еще не думал об этом. Ты думал об этом? Закон есть закон. Он против незаконной войны. Я прокурор и обязан выполнять свой долг. Права моя страна или не права, но это моя страна. Папа, за это судили в Нюрнберге. Я воевал с фашизмом еще тогда, когда твоего Дика не было на свете. Ну почему? Почему перед своей дочерью я должен говорить то, что мне противно? Почему я не могу сказать то, о чем думаю? Почему? Да потому что она потребовала бы действовать так, как говоришь. А я уже знал, что арестую Дика. И мне хотелось, чтобы она поверила, будто я сделаю это убежденной в своей правоте, сознанием высшего долга. Вскоре мне позвонил Джонни Блэк, и я согласился выступить в его программе. Я решил объективно изложить версию красавчика, сказать, что никаких доказательств у меня нет, но косвенные улики. И пусть каждый судит, как хочет. А Джо Вест? А что такое Джо Вест? Ну, в конце концов, судьба одного человека. Однажды мне приснился сон, будто я вернулся с вечеринки, такая, как эта. Подошел к зеркалу, снял пиджак, развязал галстук. Сел на диван, стал расшнуровывать ботинки. Вдруг чувствую, что на меня кто-то пристально смотрит. Поднял голову, смотрю, в зеркале стою я, в пиджаке, при галстуке. Я стоял и смотрел на себя, сидящего на диване. Смотрел спокойно и грустно. До сих пор мне становится не по себе, когда я вспоминаю этот сон. Ты в зеркале увидел меня. Почему тебя? А ты посмотри внимательнее. Похож? Да нет, не похож. Похож. Я просто в гриме все твое. Мозг, нерв. И если бы твоему следователю Джиму так не повезло бы в Бостоне с этим 613 номером, все бы пошло по-другому. А, и дело не в Джиме. Хотя ему действительно чертовски повезло. Парень добился почти невозможного. Вернувшись из Бостона, следователь сразу бросился домой к Мартину Гроу, чтобы рассказать ему о том, чем закончились его поиски номера 613 на бостонской почте. Да нет, Мартин, ничего особенного. Просто мне там пришлось решать проблему совместимости. $1000 и бутылки виски с нужным человеком. Доллары у меня были наготове, виски на столе. Не было человека. Нашелся человек. Им оказался Старый почтарь. Я его довольно крепко совместил, и проблема была решена. Но, правда, пока показания неофициальные. Но ничего. Ничего, если дойдет до суда, он от меня никуда не денется, этот почтарик. Вот, Мартин, квитанция. Почтовый ящик 613 принадлежит обществу Джона Берча. Джим, пусть пока никто, кроме вас и меня, не имеет доступа к этой папке. Ясно. А вы знаете, я поначалу немного испугался. Мрачное общество. Им ничего не стоит любого человека. Ну, так уж и любого. Но ведь у нас в городе полно членов этого общества. И весьма влиятельных. Да-да, их везде много, я знаю. Но нам нечего опасаться. Мы с вами делаем чистое дело. Ищем убийцу. Ну, а насчет папки вы еще раз проверьте как следует. Копии не снимайте. И не регистрируйте в общей описи. Ясно, сэр. Будьте любезны, старина, откройте, это, вероятно, Пола. И скажите ей, пусть идет сюда. Господин прокурор, в конце концов, у него нет права приставать ко мне. Я давно уже не работаю. Мадам? Я по поводу убийства Кларка. В прокуратуру. Вас примут там, если сочтут нужным. Нет, вы должны принять меня, господин прокурор. Только вы лично. Вы не видели меня 17 лет. И не считая, конечно, того вечера в баре, если я пришла к вам домой, можете не сомневаться, это не зря. Мадам давно уже бережет свои старые ноги и нервы. Ну, хорошо, хорошо, только коротко и быстро. А ведь 20 лет тому назад, когда я вас впервые увидела... Довольно. Ведь вы же так... Джим, я слушаюсь, а? Мы встретимся завтра в 9 утра в прокуратуре. Я действительно пришла из-за Кларка. То есть, конечно, не из-за него. Плевать мне на него. Я из-за вас пришла. Я хочу помочь вам и делу справедливости. Ну, помогайте, только коротко и быстро. У меня мало времени. А что, должна прийти Пола? Вас это не касается. Так, я думала, что вы хоть спросите, как поживает Жанет, как мы с ней поживаем, как идут у нас дела. Все-таки не чужие. Этот вопрос мы с вами решили уже однажды, раз и навсегда. Я не могу так сразу начать. Слишком это важно. Весь мир следит. Ну, была не была. Господин прокурор, я их видела. Кого? Всех. Красавчика. Того рыжего, который ему все устроил. Еще этого, третьего. Где? Но вы же хотели меня выгнать. Так где и когда вы видели этих людей? Недели за две до убийства. Ну, мы только что приехали в город. Думали, недели на три, не больше. Я арендовала это помещение, бар «Счастье». Черт бы его подрал, такое счастье. До нас сцену держал один проходимец. А дела, между прочим, у него были еще хуже, чем у нас. А у кого сейчас хорошие дела? Вот, может быть, только у прокуроров. Ну, так вот... Я договорилась с этим проходимцем о начале наших гастролей и вышла из бара. Было это часа в 3 примерно, да, утра. На площади никого, пошла. А тут у меня, простите, расстегнулась. Ну, в общем, это не важно. И мне пришлось зайти в подъезд. Вот я стою, поправляю, что нужно. Значит, а через открытую дверь вижу, как идут двое. Подошли и стоят как раз напротив меня. Ну, я испугалась, а они поговорили о чем-то, и этот красавчик ушел. А вот рыжий остался. Постоял, думаю, ждет кого-то. Смотрю, действительно, подходит третий. Вот с такой шевелюрой, довольно пожилой, в очках. Вот, в очках. Подошел, значит... Осмотрелся внимательно вокруг. Потом вынул из заднего кармана брюк пачку чего-то, по-моему, денег, и передал ее рыжему. Потом повернулся и показал рукой на окна. А потом повернулся в другую сторону и показал на площадь. На то место, где, знаете, была трибуна для Кларка. Ну, на том митинге. И ушел. Рыжий тоже ушел. Но тут у меня отлегло от сердца. Я вышла и скорее домой. Вот что я видела, господин прокурор. И вот что хотела вам рассказать. А вы уверены, что это был красавчик? Да, конечно. Из окон дома в подъезде, которого я поправляла, простите, падал свет. Я отчетливо видела, это был красавчик. Да я его узнала по портретам в газетах. А почему же вы не сообщили об этом сразу после убийства? Не вспомнила. Не вспомнила я тогда. Я еще в баре почувствовала, что лицо красавчика мне знакомо. Но где я его видела, при каких обстоятельствах, я тогда не вспомнила. Я на днях только узнала. Оказывается, красавчик-то действовал не один, что у него был хозяином какой-то рыжий. Ну, тут меня сразу ударило. Все отпечаталось, как на фотографии. Этот красавчик рыжий, потом этот третий... Ну так... Почему вы так отчетливо запомнили эту встречу? Вам что, редко приходилось встречать мужчин на улице? Нет, не редко. Но на этот раз я испугалась выйти из подъезда, поэтому я внимательно следила за ними. Да, вообще-то говоря, странное дело... Столько людей умирает вокруг. Столько людей убивают вокруг. Он в соседнем баре зазывалу убили. Изумительный был человек. Добрый, как Сен-Бернар. Между прочим, 4 детей у него. Убили ножом, взяли $3. За 3 бака ножом. А? Никто ничего, ни слова. А чем он хуже Кларка, я вас спрашиваю? Чем? А этому скандал на весь мир. Слава, вдове деньги собирают. Говорят, 2 миллиона собрали, это правда? Значит, вы абсолютно отчетливо разглядели всех троих? Да. И в случае чего могли бы опознать и того, и другого, и этого третьего? Да, конечно, я же третьего тоже узнала, господин прокурор. Да, и кто же это? Это ваш приятель, простите, бывший приятель, Джо Вест. Постарел, очень постарел. Я 17 лет его не видела, но узнать можно, можно. Вот, господин прокурор, почему я пришла к вам домой, а не в прокуратуру. Так, и вы, значит, отчетливо видели, как этот мой приятель показывал сперва на окно. Да, на окно. А потом на другую сторону площади. Да, да, да, да. И вы можете подтвердить это как свидетельница? Ну, конечно. А вы не боитесь? Что? А, собственно, чего бояться? Вы не боитесь, что за ложные показания вам придется пересесть с кресла свидетельницы на скамью подсудимой? Мартин, я же предлагала на Библии и все прочее. Да я действительно их видела. Я же никогда не давала ложных показаний. И поэтому недостаточно хорошо подготовились. Не понимаю, что вы хотите сказать? Я пришла к вам домой честно помочь вам. Я же пришла домой к вам, Мартин, а не в прокуратуру. Это не имеет значения, тем более, что наш с вами разговор записывается на магнитофонную ленту. Вы ведь не отказываетесь от своих показаний? Нет. В каком, так сказать, смысле не отказываюсь? В прямом. Ну, я рассказала то, что я видела, то, что я помнила. Но я не знаю, может быть, я недостаточно хорошо помню. А что, я не так сказала? Нет, вы сказали, что помните все абсолютно отчетливо, как будто видите на фотографии. Да, мне кажется, да. Мне казалось... Да, я не понимаю, что вы от меня хотите? Кто послал вас? Никто, Мартин, никто, я сама, почему вы мне не верите? Кто послал вас сюда? Мартин, мы же не чужие, мы же родственники. Кто научил вас рассказать эту историю? Да не кричите вы на меня, пожалуйста! Если вы не хотите почему-либо, или вам невыгодно, или что, может быть, вы боитесь из-за того, что ваш приятель. Я могу и промолчать. Пожалуйста, я ухожу. Нет, теперь вы никуда не уйдете, пока не расскажете мне все до конца. Пола? О, Пола. Здравствуй, Пола. Добрый день. Извини, мы здесь немножечко повздорили с твоим отцом. Выйди, Пола. Нет, Пола, нет, подожди. Твой отец хочет, чтобы я рассказала все, как он говорит, до конца. Я могу, господин прокурор, рассказать все до конца. Уходите. Могу. Уходите! Всего хорошего, господин прокурор. Зря вы на меня так набросились. Я действительно хотела вам помочь, но теперь я подумаю. До свидания, Пола. До свидания. Что вы делаете? Зачем это? Родная. Я вам не родная. Родная, спроси у него, где твоя мать? Моя мама умерла. Умерла. Она, бедняжка, мучается. Она страдает. Она ждет встречи с тобой, а он... Вон! Сумасшедшая какая-то. Что она тут наговорила? Па, она что, сумасшедшая, да? Папа, почему молчишь? Она сумасшедшая, да? Нет. Узнав о встрече мадам с Мартином, старик Дэвис вызвал к себе губернатора. Я еще раз вам говорю, никто из моих людей не посылал ее к нему. Она была в моем офисе, это верно. Жаловалась на прокурора, просила разрешить его спать. Но это все. Все? Ну, кто-то из моих идиотов рассказал ей историю красавчика. Вот. Остальное она сделала сама? Зачем? Откуда это я могу знать? Дружок, ты понимаешь, что ты поставил себя в трудное положение? Он ведь начнет копать и выяснить, что она пришла лжесвидетельствовать от тебя. А ему выступать через 2 дня по телевидению, он может наговорить черт знает что. Я ничего не хочу знать. Я не посылал эту поломную бабу. Я не скрывался за 613 номером. Я не убивал Кларка. Гадот, ты не губернатор, который хочет стать президентом страны, да? Ты не связан с обществом Джона Берча. Ты не заставлял прокурора арестовать Джо Веста. Это же просто петля, которую не хотят затянуть на моей шее. Сид, дружок. Да, сэр. Позвони, пожалуйста, по этому телефону. Понял, сэр. Мартин, это подлец. И прикажите ему отказаться от выступления по телевидению. Не так просто. Он как полицейская собака натянул поводок. Ну, значит, надо звонить Джонни Блэку. Пусть он снимает его выступление. Этого нельзя делать. Джонни разрекламировал его на всю страну, будет скандал. Да, это нельзя, это тоже нельзя. А что делать? Все в порядке, сэр. Через час он будет у вас. Да, мы слишком долго рекламировали честность Мартина. Я боюсь, он понял нас буквально. Пришли ко мне своего этого идиота, который разговаривал с мадам. Я посоветую, что ей сказать при следующей встрече. На следующий день мадам не явилась в прокуратуру. Она вместе с Жанет уехала в Париж. Это маленький городишко в нескольких милях от Веллингтона, но уже в границах другого штата. Я не мог ее теперь не только арестовать, но даже допросить. Кто послал ее ко мне? Кто? Мне нужно было это знать. Я, конечно, сделал ошибку, что выставил ее из дома. Я испугался этой встречи Пола и мадам. Самые страшные в мире люди – испуганные люди. Да-да, я испугался. Я испугался, что моя ложь обнаружится, поэтому сам обо всем рассказал Поле. Она выслушала меня молча, не перебивая. И только тогда, когда я кончил, спросила, как же ты мог скрыть от меня, что моя мать жива? Как ты мог? Я не сказал ей только одного, что ее мать была потаскушкой. Жанет ходит по комнате в ожидании Полы. Пробует репетировать, как она встретит дочь. Наконец раздается стук в дверь. Здравствуйте. Мне передали записку прийти по этому адресу. Я могу видеть мисс Жанет? Да, можно видеть. Будьте так добры. Вот передайте ей, пожалуйста. Хорошо, передам. Вы знаете, я мисс Жанет. Жужу. Вы? Ага. А я Пола. Да, да. Мне мамаша рассказывали, рассказывали. Вы садитесь, садитесь. Нет, вот вы. Вы. Вот я. Вот я. У нас все документы имеются тут у мамаши без обмана. А ты думала, вы сирота, да? Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Вот Кеннеди убили. Жалко, правда? Лично я просто вся изревелась. Такой красивый был президент, двое детей. Младший Джон, ну просто копии. Да, да, да. Овал лица немного другой. Это от Жаклин. Ой, вы меня простите, пожалуйста, я все никак не могу поверить, что это со мной. Это с тобой, с тобой. Ты ведь тоже на меня похожа, как две капли. У меня есть фотокарточка, я в молодости. Ну просто копия. Вот смотри, лоб, смотри. Вот если тебе прическу переменить, нос. Нос-то просто точный. И родинка. И родинка. Ой, здорово все-таки, что мы с тобой встретились, правда? Знаешь, как я волновалась. А мамаша мне говорит, давай встречайся. Ничего, говорит. Ну вот, я послушалась и... Я просто думала, ты знаешь, какая... Ты вроде ничего, как все. А главное, на меня похоже, как две капли. У меня есть фотокарточка, я в молодости. И рот. Но я не буду, нет. А ты-то... Ну, ты-то... Ты-то как живешь? Ну, вообще, там, что у тебя новенького, расскажи. Ну, окончила школу. Как отметки? Все пять, кроме философии. Ой, философия. Здорово. А зачем тебе философия? Ну ладно, ты дальше, давай. Дальше? Ну, дальше я пока не решила. Я хочу заняться правом, как отец. А может быть, журналистик. В общем, я пока не знаю. Спиртное употребляешь? Нет. Правильно. Ни за что не начинай. Пробовала писать в студенческой газете. Говорят, ничего. Получается. Наркотики употребляешь? Морфий, там марихуан? Смотри мне. Честное слово, просто я не знаю. Ну ладно. Что ты там говорил-то? А, философия. Что у тебя там с философией-то? Я еще работаю. В универмаге. В универмаге кем? Продавщицы в отделе мужских рубашек. Вот честное слово, тебе работать? Да просто так, чтобы иметь немного совсем своих денег. Слушай, слушай, тебе нужны деньги, да? Иди к нам в шоу-бизнес. Слушай, у тебя же лицо, фигура. Ну-ка встань, встань. О, все же свое, свое, натуральное. Какие рубашки, какая философия. Иди к нам в шоу-бизнес. Ничего я не хочу слушать. Иди к нам в шоу-бизнес. Я у тебя буду менеджером, как мамаша у меня. У мамаши есть связи. У меня... Главное, у меня, понимаешь? У меня вся жизнь по-другому пойдет. Ну, ты меня в два счета переплюнешь. Тебя же в театр возьмут. В Голливуде снимут, может быть. На телевидении теперь горы платят. Нет, нет. В театре, говорят, талант нужен. Я пробовала играть, у меня не получается. Господи, боже мой. Честное слово, просто я не знаю, какой талант? Какой талант? Вот, фигура и связи. Ну что вы? Ну что вы, что вы? Да нет, я знаю, моя жизнь не вышла. Ух, как жалко, что ты меня тогда не видела. В Нью-Йорке на 46-й выступала. Несравненная Жужу. Сексуальное чудо 20 века. Прямо из Парижа. Это псевдоним у меня такой был. Сценический Жужу. Ну и насчет Парижа тоже. Мамашины штуки. Вот как. На отца твоего я не сержусь. Он сволочь порядочный, а я не сержусь. бы я с тобой делала? Кто бы с тобой возился? Да нет, я не сержусь. Он денег-то тебе даст? Нет, ну на первое время ты должен дать, правда? А теперь вот мамаша говорит, давай, встречайся с дочкой. Дай, говорит, ей материнскую любовь. Это, говорит, твое право. А ты чего ревешь? Да чего ты, слушай. Да погоди. Вот честное слово, просто я не знаю. Ну не плачь, ну, Пола, не плачь. Ну, дочка, ты что? Что ты? Из-за меня? Ты что, считаешь, все кончено, да? Что я не выправлюсь? Ну да. Что ты, Жужу еще себя покажешь? Да погоди, ну погоди, привыкнешь. Ведь главное, мы теперь с тобой вдвоем. И мы никогда не расстанемся. Мы шоу новое начнем. Честное слово, ей-богу, я что-то не то говорю, да? Ну, я знаю, погоди. Я знаю, что я не то говорю. Ну, я очень волновалась. Слушай, слушай, Пола, слушай, слушай меня внимательно. Возьми, возьми меня к себе, просто так, экономкой. Отец, может быть, привыкнет, может быть, опять влюбится. Мне ничего не надо, я хорошая, я добрая. Хорошо, хорошо. Мамаша, к ней все время кто-то ходит. Хорошо. Возьми меня, дочка, возьми меня с собой. Ладно, хватит. Не унижайся, дуреха моя, даже перед собственной дочерью. Не унижайся. Перестань кривляться. Хочешь пить? Пей, на, пей. Нечего, пусть видит. Она, возможно, рассчитывала здесь другую мамулю увидеть. Правда, барышня, другую. А у вас нет другой мамули, нету. Какая же вы стерва, мамаша. Какая же вы стерва. Ты оказался прав. Мать и дочь совершенно чужие люди. А дочь и отец? Да, они все-таки встретились. Это было 2 дня назад. Пола не возвращалась домой ни позавчера, ни вчера. Потом мне позвонил Дик. Сказал, что она у них. Я решил поехать к ним, но тут красавчик снова потребовал встречи со мной. Господин прокурор, я слышал его голос. Чей голос? Того самого главного, который со мной в Бостоне за зеркалом разговаривал, помните? Где? Каким образом? Ну, мне приемник дали. Я теперь лежу и слушаю музыку. Вчера передали, что из Веллингтона в Мексику отправляется группа молодежи. Ну, это я знаю. А потом сказали, что сейчас выступит тот, кто всю эту поездку устроил. Только он начал говорить, меня прямо как ударило, это он. Он его голос. Но там выступал только один человек. Вы его знаете? Да ерунда, красавчик, этого не может быть. Может, может, я слышал. Но ты же знаешь, бывает так, вот идешь по улице, вдруг слышишь знакомый голос, оборачиваешься, совсем другой человек, ты его и не знаешь. Ведь с тобой такое случалось? Случалось, ну... Ну и на этот раз такая же штука. Нет, нет, док, нет, он очень долго говорил. Я сам подумал, не может быть, я слышался. Но потом он сказал фразу точь-в-точь, как тогда. Людей на свете много, человеков мало. Что? Господин прокурор, что вы так смотрите? Этого не может быть, красавчик. Почему? Слышишь, этого не может быть. Вы все записали в протокол, Джим? Я записал, Мартин, но если нужно... Нет, нет, что вы, что вы? Что же теперь будет? Что же теперь будет? Вы прокурор! Вы прокурор, вы должны его арестовать! Это все непросто, красавчик. Ты успокойся. Вы его не арестуете, потому что вам страшно. Вам обоим страшно. Голос, это же так мало, это же не доказательство. Что ты? Почему это все со мной случилось? Что я сделал? Зачем я рулетку встретил, потом этого недобитого? Вот сколько людей на свете. Ну почему это со мной случилось? Успокойся, успокойся, пока ничего страшного нет, красавчик. А, я знаю. Вы меня теперь сами убьете, чтобы его не арестовывать. Только я вам не дамся. Слышите, я не дамся. Постой, постой, ты сейчас что-то сказала. Что я сказал? Ты сказал, недобитый. Этого недобитого встретил. Кто этот недобитый? Хозяин. Почему недобитый? Потому что вы хотели убить, да не убили. Кто тебе сказал? Никто, я сам видел. Шрам вот здесь. Шрам? Какой шрам? Вот здесь, здоровенный, под воротником. А почему ж ты раньше мне об этом не говорил? А вы меня спрашивали? Я ж тебе просил особые приметы. Это на лице, а то здесь, под воротником, на шее, здоровенный, как пиявка. Пиявка? Постой, постой, кто-то мне говорил уже про этот шрам. А он заметил, что ты увидел у него шрам? Не знаю. Ничего больше не знаю. Ну как же ты мог молчать, красавчик? Спасите меня. Как же ты мог молчать? Спасите меня! Наступило 29 апреля, канун предварительных президентских выборов в штате. Город бурлил. К портовой площади, туда, где был убит священник Кларк, стекались демонстранты на митинг против войны во Вьетнаме, против расизма, против выдвижения кандидатом в президенты губернатора. Ну, а сам губернатор и старик Дэвис наблюдали за этой демонстрацией по телевизору в доме у Дэвиса. Здесь же, конечно, был и секретарь Дэвиса Сид Келли. Джордж, демонстранты тебя сжигают. Да, но я плохо горю. Да, сыроват материал, это верно. Смотри, смотри. О, Сид, дружок, сделай потише, а то разорались. Ничего, уймут. Да, Джордж, я слышал, ты приказал стрелять в демонстрантов боевыми патронами? В случае чего. Ну, а наш честный прокурор, наш милый Мартин, не отменил билет на самолет? Нет, я справлялся. Да, и когда отлет? В 3:20, компания «Американ». Ага. Ну, а где он сейчас? Полтора часа, как ушел из прокуратуры. Об этом вы мне уже говорили, я хочу знать, где он сейчас. Хорошо, я пойду справлюсь. Я здесь, Сид. О, оказывается, господин прокурор здесь. Мартин, я-то думал, ты на аэродроме. Ну что, выпьешь что-нибудь? Сухой мартини, пожалуй. Ага, ага. А ты, Джордж? У меня дела. Понятно. Сид, дружок, сделай нам 3 сухих мартини. Хорошо. Мартин, тебе с чем? С луковкой, с оливой? На льду. А, тебе, Сид? С луковкой. Джордж, ты же говорил, у тебя дела. Да, в самом деле у меня дела. Так, ну что ж, Мартин, летишь в Нью-Йорк? Завидую, завидую. Там сейчас метрополитен поет Паталини. Поразительный голос. Обязательно пойди послушай. Обязательно. Да нет, не смогу. Много дел. Да, да, дела, дела. Ты что, и ко мне пришел по делу? Да нет, я пришел кое-что выяснить, кое-что вспомнить. Ага, ну выясняй, выясняй, дружок. Сид, на вас очень красивая рубашка. Спасибо, сэр. Вы свои рубашки покупаете... У Сакса, сэр. А, там действительно очень красивые мужские рубашки. Ты перенес следствие в мой дом. Смешно. Мартин, вот ты ждешь, не скажу ли я что-нибудь вроде того, что людей на свете много, а человеков мало, да? Вы уже знаете. Ничего не поделаешь, дружок. Я обязан все знать. Но вы зря со мной так откровенничаете. Я пока еще прокурор. А знаешь, Мартин, я люблю откровенность. Да, это честнее, определеннее. Ты выпей, Мартин, выпей, Сид, дай. Прошу вас, сэр. Вы эту рубашку покупали у моей дочери? Не эту, сэр. Какой размер воротничка вы носите? 15.5 дюймов, сэр. Моя дочь умела определять толщину шеи на глаз. Ну, не прикасайтесь ко мне. Слушайте, я у вас не подследственный и не арестованный. Что ты, Сид, что ты? Я думаю, просто господин прокурор хочет посмотреть на фирменную марку твоей рубашки. Ты расстегни воротник, не бойся, расстегни. Идите вы знаете куда. Спокойно, спокойно, Сид, не надо, не надо, не надо. Да, Мартин, ты никогда не подымешься выше ступени городского прокурора. Никогда. Понимаешь, тебе мешает любовь к частностям, к мелочам. У тебя нет общего взгляда на вещи. Да. Сколько раз я тебе говорил, не важно, кто убил, а важно, что убило. У Сида Келли на шее нет шрама, похожего на пиявку. Ну, даже если есть, появится справка, что вчера он получил ранение на охоте. У меня есть шрам в виде лапола. Что? Показания дочери в пользу отца. Ну что ты, Мартин, ты же знаешь законы лучше меня. Ну что ты. У меня в запасе есть очная ставка с красавчиком. Ай. Да, бедный Мартин. Ты знаешь, сегодня у тебя день разочарований. Полтора часа тому назад красавчик, запутавшись в своих собственных показаниях, доведенный до отчаяния, да-да, твоим бесчеловечным обращением. Что, вы убили его? Его следовало бы убить. Нет, это он сделал сам. Мне нечего скрывать от тебя, и так много крови вокруг. Ну что ж, у меня есть протоколы, сделанные рукой Джима. Джим, прекрасный парень, Джим. Вот жалко, он уходит от тебя. Вы ошибаетесь, от меня никто не уходил. Только что я с ним разговаривал. Да, что значит только что? Ну, полтора часа тому назад я просился с ним в прокуратуре. Дружок, разве полтора часа это только что? Вот только что я с ним разговаривал. Сид, попроси его. Сейчас, сэр. Прошу вас. Вам много платили за службу, Джим? Что вы, Мартин, ну как вы могли так подумать? Нет, я это сделал ради вас. Только ради вас, так мне сказали. Потом вы все это выясните, когда Мартин вернется из Нью-Йорка. Он порывает с тобой, Мартин, порывает, потому что понял, что ты находишься на ложном, более того, опасном пути. Ну что ж, если он и порывает со мной сейчас, то уже не имеет никакого значения. У меня остались документы, сделанные его рукой. Только они не у тебя, они вот у меня. Я велю вас арестовать, Джим, за хищение официальных документов. Нет, мистер Гроу, они не официальные. Вы их не регистрировали в общей описи. Вы хранили их у себя дома. Вы-то прекрасно знаете, что я писал эти протоколы, и принадлежат они мне. Мне, но не вам, вы слышите? Спасибо, Джим, спасибо. Вы знаете, я уверен, что со временем из вас может получиться очень неплохой наш честный прокурор. Да-да, наш честный Джим. До свидания. До свидания. Нет, прошу вас в эту дверь. Ну что ж, Мартин, мы все с нетерпением будем ждать, что ты скажешь в этом шоу. Да, ты учти, я очень люблю Джонни Блэка. Да, это, безусловно, талантливый человек. Ты знаешь... Он всегда придерживался умеренных взглядов. Да-да, ни справа, ни слева. Центрист. Я бы даже сказал, центрист-фанатик. Мартин, ты ведь считаешь, что в Кларка стреляли мы, а? Хорошо, пусть так. Но ведь убили его коммунисты, негры, поэты, вот эти интеллектуалы. Вся эта суетящаяся сволочь. Это же они создали Кларка. Да, не будь их, не было бы и Кларков, которые своими дешевыми разговорами о демократии и переустройстве мира расшатывают великие основы моей страны. И в Кларков надо стрелять. Я так понимаю. Поэтому я не считаю себя виноватым. Нет, наоборот, я считаю себя правым. 100 раз правым. Я понимаю тебя. И вот думаешь, хотя тебе не удастся нас арестовать, даже... Обвинить не удастся, но ты, видишь ли, узнал правду, да? Стал свободен, обрел независимость. Не знаю. По-моему, ты ошибаешься. Я не знаю, что ты там будешь говорить по телевидению. Не знаю. Но я предполагаю 3 возможных варианта. Вариант номер 1. Убили коммунисты. А, Мартин, по-моему, неплохо. Нет, мы тебя благодарить не будем. Нет. Мы тебя вообще благодарить больше не будем. Ты не наш. Ты нас предал. Но мы бы защитили тебя, Мартин. Вот. Вариант номер 2. Убийца-одиночка. Ну, знаешь, тоже неплохо. На крайний случай. Ну, мы бы не защищали тебя, но мы бы и не вредили, Мартин. Ну и, наконец, вариант 3. Убили люди общества Джона Берча. Ку-клукс-клан. Ну, и выше. Вот. И мне бы очень хотелось, чтобы ты выслушал меня внимательно. Так. Да, ну, есть вариант номер 4. Убийца Ситкелли. Ну, организатор заговора сам Деннис. Но ты не пойдешь на этот вариант. Ты трус. Вы полагаете? Слушай, Мартин, оказывается, ты лечился у доктора Хотчинса, да? Психиатра. Вот, есть справка от него, что ты психически не вполне нормален временами. Ты развратник. Принудил к сожительству ту девицу из стриптиза, отобрал у нее ребенка, лишил ее материнства. Ты садист. Да, ты лишил дочь материнской любви, издевался над ней, она ушла от тебя. Ты уголовник. Ты растратил на личные нужды часть денег, данных тебе комитетом истины, на расследование. Ты предатель. Ты выгораживал своих друзей-коммунистов, с которыми у тебя давние связи, через Джо Веса. Ты и дочь хотел связать с ними. Ты заставлял мадам из бара счастья отказаться от ее показаний против коммунистов. Свидетельство есть по этому поводу. Ты вытаскивал из красавчика нужные тебе показания при помощи наркотиков. Ты давал ему пилюли во время каждого допроса. Вот, свидетельство часового. Ты запугивал его расправой. Ну, справка по этому поводу будет от твоего бывшего следователя. Сид, дружок, положи это все в сейф, пожалуйста. Будет исполнено, сэр. Ну что, Мартин, тебе страшно? Да, страшно. Постой, постой, я не сказал главного. Да, твое выступление произведет сенсацию, произведет. Оно может даже повредить губернатору его предвыборной кампании. Но ведь твоя сенсация без доказательств кончится через 2 недели. Ну, разговоры через 2 месяца. Знаешь, Америка переваривала не такое. Нет, тебе никто не будет затыкать рот. Кончились времена Маккарти. Тебя будут иногда приглашать на телевидение, будут, может быть, печатать в газетах. Да, но ведь сотни журналов и газет с миллионными тиражами и десятки телепередач сотрут твое мнение в порошок, а заодно и тебя с любой твоей версией. И ты ничего не изменишь, Мартин, ничего. Ну что ж, Мартин, ты иди, иди, иди и выступай. На улице демонстрация, ты можешь задержаться. Иди! Ты знаешь, Мартин, а мне вот неприятно смотреть на твое лицо. У тебя лицо покойника! Мартин не поехал на аэродром сразу. Он бросился вначале на портовую площадь в надежде разыскать Полу. Может быть, он спешил туда и для того, чтобы найти ответ на вопрос, который его мучил. Шел дождь. На одной из улиц Мартин увидел Джо Веста. Тот неподвижно стоял на углу под зонтом. На груди его висел плакат «Остановить войну во Вьетнаме». Мимо шли демонстранты. Осторожно, осторожно. Вот здесь будем стоять, мистер Вест. Спасибо. Сейчас, Мартин, начнется митинг на портовой площади. Дик будет сжигать призывную карточку. Да, он не менял решение. Пола с ним? Наверное. Она ночевала здесь? Нет, в штабе демонстрации. Нет, это гранаты со слезоточивым газом. Губернатор приказал в случае чего стрелять боевыми патронами. Знаю. Джо, увидишь Полу? Скажи ей, что я не подписал ордер на арест Дика. Спасибо. Ты летишь? Да. Тебе страшно? Да, Джон. Но неужели ты думаешь что-нибудь изменить? Подумай о наших детях, о Поле и Дике. Думаю. Да, действительно. Изменить это очень трудно. Почти невозможно. Но станет совсем невозможно, если им удастся изменить нас. Пола! Пола! Пола! Что с тобой, Пола? Они убили Дика? Нет. Нет, он только ранен. Только ранен. Они стреляют в наших детей, Мартин. Что же ты молчишь? Как же можно сейчас молчать? Страшно не тогда, когда стреляют люди плохие. Страшно, когда молчат люди хорошие. Ступай, Мартин. Мы будем слушать твое выступление. Ступай. Время кончилось, 3 минуты истекли. На табло в телевизионной студии загорелась надпись «Внимание! Ваш выход!». Эти слова обращены к Мартину Гроу. Но клоун все еще здесь. Он все еще не ушел. Он все еще надеется, что Мартин не решится выступать. Ты все-таки скажешь? Да, я скажу. Но ведь у тебя выбиты все зубы. А когда выбивают зубы, языку становится как-то свободнее. Ваш выход, мистер Гроу. А, спасибо, Сэнди, я иду. Вы не видели комика Джеггерса? А он ушел. Давно? Да нет. Совсем недавно. Благодарю. Клоун ушел и, кажется, навсегда.